что было со мной когда-нибудь. Я так долго тебя ждала. Счастье просто дома, просто с тобой, вот просто. И как я до тебя жила. Люби меня долго-долго, чтобы больше не было больно, больно, одиноко. Люби меня долго-долго, невозможно, чтобы не в Каспий Волга воды свои несла. Как я тебя ждала. Вчера кино, одеяло и чай. Давай, ты знаешь меня как никто. Люби меня долго-долго, чтобы больше не было больно, больно, одиноко. Люби меня долго-долго, невозможно, чтобы не в Каспий Волга воды свои. А у нас будет девочка. У меня родился сын. А мой внук, сам сын у меня родился. Ты мой зайчик. Ты мое счастье. Ты мое сердечко. Ты мое солнышко. Я объявляю вас мужем и женой. Я тебя люблю. Марья! Я сама! Люби меня долго-долго.